Так-с, что мы имеем? Мы сидели за обеденным столом, но уже полностью одеты и без всяческих намеков на утренний эксперимент. Я рассматривал рисунки, скинутые на телефон. Мика и Каори хорошо постарались, и все же это было не то, что я хотел. «Что у тебя с Джерио?» — взглянул на синевласку и показал ее же рисунок. «А что с ней не так?» — насупилась девушка, поправив огромные очки. «Паучиха как паучиха, а сам ведь хотел женственную». «Да, но не настолько же». Передо мной была изображена мультяшная арахнитка, именно что мультяшная. Большие детские глаза, длинные стройные паучьи ножки. Да, на рисунке Каори они были стройными. И глуповатый вид. Лишь большие обнаженные груди говорили о том, что мы смотрим на рисунок для взрослой игры, а не для детской передачи. Где брутальность? Где шипы на лапах и злобный блеск в глазах? Почему она смотрит на меня, будто ждет, когда ее по головке поглажу? «Так говорить надо было заранее», — проворчала девушка. «Мы говорили», — напомнил в ответ. «Заранее. Я и концепты вам скидывал, и описание. У нас игра такая, что она должна голову откусывать, а не строить глазки путникам». «Ну да, конечно», — пробубнила Кори. «Конечно, да», — усмехнулся я и переключился на Мику. «Теперь, что касается твоих артов». Та заметно напряглась. «В целом, все неплохо, но что у тебя с героями?» Показал рисунки, на которых все персонажи буквально сияли от счастья. «В мире, где твари, живущие под боком, готовы тебя разорвать, такой радости нет». И потом перелистал пару рисунков и нашел нужное. «Что здесь?» Изображена постельная сцена, где главный герой развернул любовницу к себе спиной, наклонил к дереву и драл прямо в лесу. «Ну, все же очевидно», — улыбаясь, ответила Мико. «Секс!» «Это да, но почему героиня так орет? Я, конечно, звуков не слышу, но мне кажется, что ее слышат все лесные звери. И барсуки зажимают уши своими маленькими барсучатами, чтобы не травмировать их детскую психику». «Вот ты ко всему придираешься!» — внезапно взбеленилась та. «А что у самого? Много написал?» «Достаточно», — кивнул в ответ. «Вот, прочтите сегодня». Я скинул им свои документы, после чего с улыбкой посмотрел на обеих. «Вы же понимаете, что я не собираюсь оскорблять или как-то занижать вашу работу. Просто сейчас Мицука в клинике, и нам предстоит трудиться самим. Координировать график и цели, чтобы хоть как-то не тормозить процесс. Время-то идет, не успеем оглянуться, как месяц закончится. А у нас нет даже демо-версии». «Понимаем», — одновременно ответили они, но также синхронно надули губки. Мне даже показалось, что подружки репетировали перед приездом ко мне. «Хорошо, тогда перестаньте так себя вести», — чуть более серьезно заговорил я. «В конце концов, сейчас речь идет об идее Мицука. Мы не можем ее подставить». Те молча кивнули. Но все же на их лицах появилось понимание, и девушки приосанились. «И что ты предлагаешь делать?» — взглянула на меня Каори. «Все просто, у каждого из нас уже есть своя работа. Нам надо скооперироваться и продолжать делать то, что нам нравится. Завтра, как обычно, встретимся в офисе». «У тебя же учеба», — вступила в разговор Мику. «Приду после нее», — пожал плечами я. «К тому же поработаю ночью, мне не привыкать. Распланирую наши обязанности, пока нет Мицука, и пришлю вам». Я ожидал, что кто-нибудь из них возразит. Почему это я взял на себя роль руководителя? Но, как ни странно, никто и слова не сказал. Это радовало и настораживало одновременно. И нет, я не беспокоился, что девчонки просто меня проигнорируют и не будут слушаться. Будут, куда они денутся. Но волновал тот факт, что за всю свою жизнь у меня никогда не было такого важного проекта. К тому же я всегда отвечал лишь сам за себя. А сейчас необходимо делать свое дело, да еще и следить за девушками. Ответственность. Вот чего я опасался. «Но пришло время расправить плечи, заму. Ты же мужик, так что будь им до самого конца и принимай все стойко». «Хорошо», — наконец произнесла Каори после затянувшейся паузы. «Ты теперь босс, и мы это сегодня признали». С этими словами на ее лице появилась ехидная улыбка, а взглянув на Мика, увидел то же самое выражение. «Вы сговорились, что ли?» — не выдержал я и всплеснул руками. «Ведете себя, словно сиамские близнецы». «Только не говори, что тебе не понравились наши синхронные движения», — лукаво подмигнула Мико. «Хорошо, сдаюсь, ваша взяла», — поднял ладони, но тут же стал серьезнее. «Но давайте не будем забывать, что я чуть было не лишился части своей задницы ради нашей команды, так что сплоховать не имеем права». «Как скажете, босс». Они воскликнули одновременно, встали из-за стола и поклонились. «Да чтоб вас!» — вздохнул я. «Что ж, эта битва проиграна. Но оно и понятно. Двое против одного, тем более такие обольстительные. Это нечестно».